Недисциплинированное мышление – бич человечества. Словно в старинной легенде. Вызваны силы, а управить ими умения нет. Но мыслью надо управить. Самотек мыслей недопустим. Но когда лик постоянен в третьем глазу, тогда и поток мыслей окрашивается соответствующим цветом и теряет свою обычную земную тягость. Другими словами, свет проникает в мысленный мир человека, а с ним радость, уверенность, устойчивость и устремленность. Образ учителя в третьем глазу – явление абсолютно полезное. Чаще и чаще следует его вызывать, пока не сделается он постоянным. Все достижимо, если приложено достаточно желания и усилий.